Странности нового пастора. Пастор Сольнес, он же Зуденшельд, знакомился с приходом. К своему огорчению и удивлению, причетник Хуль увидел, что знакомство это идет совсем не по тому пути, о каком он мечтал, поджидая нового священника. Вместо того, чтобы раздуть пламя веры в сердцах прихожан, оставшихся верными Богу, священник обратил все свое внимание на тех, кого покойный Никольсон не называл иначе, как богоотступниками. И первым среди них был Нордаль Йенсен, тот самый Йенсен, чье поведение всегда служило прежнему священнику темой для проповеди, когда нужно было показать пример пагубной жизни, ведущей прямо в ад. Когда Хуль пробовал намекнуть новому пастору на безнадежность его попыток обратить слесаря, Сольнес только усмехался. «Линия наименьшего сопротивления — не мой удел, господин Хуль», — отвечал он. «Тот, чье сердце принадлежит Господу Богу, найдет к нему дорогу и без моей помощи. Неприятнее ли будет небесному Отцу возвращение отвернувшихся от него?» «Посмотрим, посмотрим, господин пастор», — скептически отвечал Хуль. «Но думается мне, что вы придете к тому же, к чему пришел и покойный отец Никольсон. Не метать бисера». Хуля беспокоила не столько напрасная трата сил чудака-пастора, сколько то, что возня с маловерами не сулит никакого дохода. Выколотить хотя бы крону из этих богохульников? Об этом нечего и думать. Но не может же он, Хуль, жить одними надеждами на Царство Небесное. Если бы не дружба, завязавшаяся у Хуля с рыжим Вилли, время от времени сужавшим его несколькими кронами, причетник давно уже должен был бы заняться рыбной ловлей, чтобы заткнуть прорехи своего бюджета. Спасибо, Вилли. Хотя он и был чужаком на их острове, но, по-видимому, лучше соотечественников Хуля понимал, как тяжела миссия людей, посвятивших себя небу. Ни сам Хуль, ни тем более пастор, не заметили, что день ото дня в прямой пропорции к материальной поддержке, оказываемой Вилли причетнику, повышался и интерес рыжего к жизни прихода, в особенности же ко всему, что касалось деятельности нового пастора среди прихожан. Впрочем, странным казалось и самому Хулю то, что кроме дружбы с нечестивцем Нордалем, у пастора завязались близкие отношения с самым удивительным человеком, какого Хуль знал на острове, с доцентом Фальком. Фальк был нелюдим. Суровость в обхождении с людьми не располагала к общению с ним. Синие колючие глаза сердито глядели из-под седых бровей. Сухой рот был постоянно плотно сжат, словно никогда и не открывался для улыбки или приветствия. Ни у кого не появлялось желания выйти на порог дома, когда по камням мостовой раздавался глухой звук тяжелого протеза. Фальк был хром. Он ходил, опираясь на палку, глядя прямо перед собой, не оборачиваясь на встречных, словно жил в пустыне и не желал знать ничего, кроме колб, заполнявших все столы и полки его жилища. Если же он и появлялся на людях, облаченный в старомодный сюртук, надетый поверх трех жилетов, как того требовал старинный обычай, в порыжевшей шляпе с полями, изглоданными кислотой, то лишь для того, чтобы закупить себе кое-какой пищи или сдать заказ на поставку кроликов. Просто удивительно, какое количество кроликов уничтожал этот человек. Кое-кто из хозяев даже стал разводить этих длинноухих зверят специально для доцента Фалька. Да, было что-то сверхъестественное в том, что столько кроликов требовалось одному человеку. Прежде на острове Туманов такого никогда не случалось. Фальк редко позволял себе прогулку ради прогулки. Как правило, это случалось в дни дождливые или пронизываемые колкой крупой метели. Именно в такое ненастье Хуль видывал тощий силуэт доцента на вершине скалы, около которой стояла церковь. Но пусть разразит Хуля небесный гром, если он хоть раз заметил в Фальке желание завернуть в храм. Нет, старик обходил церковь как зачумленное место. И вот, пожалуйста, именно к этим-то двум, Йенсену и Фальку, худшим во всем приходе, тянулся новый священник. Поистине неисповедимы пути Господни. И причетнику было над чем поразмыслить за кружкой пива, которое время от времени угощал его рыжий Вилли. Чем больше причетник думал об этом деле, тем ближе к истине казался ему рыжий. Для чего пустили сюда нового пастора? Чтобы он помог прихожанам сносить тяготы жизни, неспосланные Всевышним. И твоими сородичами, Вилли, гуннами, неосторожно вставил захмелевший Хуль. Не обязан ли ты, если не хочешь навлечь неприятности на себя и на весь приход, хорошенько разнюхать, чем занимаются твой пастор и этот хромоногий Фальк? Пожалуй, ты прав, Вилли. Я должен это знать. Пусть я буду трижды проклят, ежели не узнаю, в чем тут дело. Эй, хозяин, еще по кружке. Ты позволишь, Вилли? На сегодня хватит, Оля. Иди, и чтобы завтра же я знал, о чем будут сегодня вечером сговариваться пастор и Фальк. Или ты недостаточно ловок, чтобы узнать это? Что ты сказал? Обиженно воскликнул Хуль. «Я недостаточно ловок. Ты не знаешь, Оля Хуля. Для такого друга, как ты, Хуль может все. Понимаешь? Все. Дай сюда твое ушко, рыженький». Причетник склонился к волосатому уху Вилли. «Только чур между нами. Слышал о русском? О том, что бежал с Марты? Знаешь, где он?» Рыжий не мог скрыть овладевшего им волнения, но, стараясь казаться спокойным, равнодушно сказал: «Уж не станешь ли ты уверять, будто знаешь, куда его сплавили?» «А вот и знаю», — мотнул отяжелевшей головой Хуль. «Оле Хуль знает все странности своего пастора, а русский — одна из его странностей. Ты еще недостаточно ценишь меня, рыжик. Дай-ка я тебя поцелую». Рыжий оттолкнул пьяного. «Ну, говори». «А?» Причетник с трудом поднял клонившуюся на грудь голову. «Ты меня?» «Говори же». Но голова причетника упала на дубовые доски стола. Он был безнадежно пьян.